Глава 21. Ты работаешь в кабинете до поздней ночи. Отчет готов к обеду следующего дня. Трейси читает его, одобряет и зовет тебя в зал заседаний, где вы прикидываете все, что нужно, вплоть до последнего тюка соломы для кровли рондавелей, которые будут построены в деревне Экотранзит. Через 2 недели ты возвращаешься из второй поездки домой, сияя от удовольствия. Королева Африки на сей раз слишком занята покупателями в магазине и не замечает тебя, а у сестры Майгаму еще более агрессивный вид, чем обычно. Ты всего 1 раз нажимаешь кнопку лифта, и двери открываются. Тотчас по твоем приходе тебя вместе с Педзи зовут в зал заседаний на совещание. «Надеюсь, все прошло по плану?» — спрашивает начальница, катая ручку большим и указательным пальцами. «Дело развивается», уверяешь ты коллег. «Отлично», — кивает Трейси. «Расскажи». «От руки», — уточняешь ты, вытаскивая из портфеля папку. «Там 10 страниц, которые ты написала во время обеда в придорожном кафе около Русапы». «Вот что я сделала», — начинаешь ты, разворачивая распечатанный лист. «Я взяла с собой наш список и внесла в него всех, кому что-то поручено». А в третьей колонке пометила, является ли подрядчик членом моей семьи. «Я могу подробнее расписать всех участников», — успокаиваешь ты начальницу. «Можно записать все пункты плана с указанием степени родства». Начальница изучает бумаги. «У нас было 3 больших рондавеля и 4 одноместных. Строительство и аренда», — перечисляет она по памяти. «Они знают», — киваешь ты. «Мы чуть заехали в лес, но когда это обнаружилось, я дала Мамбо немного сверху, скажем, чтобы закрыть рот». Ты хихикаешь, довольная своей маленькой шуткой. Больше никто не смеется. Трейси катает ручку по ладони всеми 4 пальцами. «И еще водопроводные краны», — продолжаешь ты, немного волнуясь. «Источник — горный ручей, как мы и говорили. По меньшей мере 1 кран на 2 дома». Кабинки мужские и женские с душем. Может, кто-то из туристов не захочет ходить на реку. «Они уложатся в график?» — спрашивает начальница. «Сделают», — отвечаешь ты. «Теперь они мне доверяют. Моя мать и председательница согласились на все». «Уверена?» «Уверена». «Отлично», — Трейси встает. «Педзи, останься с Тамбудзай. Прикиньте, что нам понадобится испытание, и начинайте заказывать». «Дата доставки?» — спрашивает Педзи. «Скажи, что тут полной ясности еще нет», — инструктирует Трейси. Начальница протягивает руку. Пройдя вперед, в окне, выходящем на гостиницу «Томас», ты замечаешь светящийся красный уголек. Молодая женщина прижимает к голове наушники. Она смотрит вверх, как будто кто-то зовет ее. Затем отшатывается. «Я думаю, Мамбу мы запишем в аванс», — медленно произносит Трейси. «Так лучше». «Ты обещаешь Трейси, что утром у нее будут все необходимые договоры, готовые к подписанию деревенскими бенефициарами». «Что касается контрактов», — очень осторожно начинает Трейси. «Ты не думаешь, что мы могли бы уложиться в меньшую сумму, чем думали?» «Спецпредложение в честь запуска проекта. Скажем, эко-предложение». Ты непонимающе смотришь на начальницу. «Я знаю, ты уже начала переговоры», — продолжает она. «Ответ пришел, стоило тебе уехать. От наших партнеров». Мольба во взгляде превращается в покорность. Такого ты еще не видела. Пораженная, ты прямо смотришь ей в глаза. Смелости хватает всего на несколько секунд. Ты такого тоже еще не делала. Ты отводишь взгляд раньше начальницы. «Амстердамский партнер считает, что в принципе все нормально, но они просят скидку. Из-за задержки. Кроме того, ссылаются на новое место. Им кажется, там опаснее. Так они считают. Я заверила их, что наша программа совершенно безопасна. Тут они и завели речь о том, чтобы добавить качество». «Качество», — неуверенно повторяешь ты. «Ты была права, Трейси. Деревня отличного качества. Особенно сейчас, когда за всем стоит Май. Она хочет встретиться с тобой». «Африка», — поднимает планку Трейси. «А как мы собираемся повышать качество нашего чёртова кровавого континента? О, и зачем им только понадобилось идти на ранчо? Ну, не будем об этом. Просто они придавали большое значение ранчо и надеются, что деревня станет вишенкой на торте». «Я тоже хочу», — уточняешь ты, очень стараясь говорить спокойно, хотя подмышки у тебя вспотели. «Я пашу как проклятая и решаю довольно много сложных вопросов, которые сдвинут наши дела, потому что верю в тебя. Ты должна поверить, что я высоко тебя ценю, Трейси». На секунду начальница задумывается о том, что ты ей сейчас сказала. Потом продолжает. «Ладно, я знаю. Ты занимаешься своей деревней. Это на тебе. Я решаю с Амстердамом тут. Это на мне. В общем, для Амстердама ранчо — это ранчо. А деревня — ну, что-то другое. Может, не такое интересное». «Другое?» — переспрашиваешь ты. «Мы как раз работаем над тем, чтобы было интересно». «С нашей точки зрения, да», — успокаивает тебя Трейси. «Без вопросов. Настоящие экологические ценности, подлинные. Проса, солома, парное молоко. Мы такого раньше не делали. Нетронутая драгоценность. А они, понимаешь, имеют в виду другое. То, что, по их мнению, связано с деревней. Ну, на нашей земле. Народные танцы, тоненькие набедренные повязки, голые торсы. Когда до тебя доходит, воздух в комнате наплывает на пол. Уличные птицы слетаются на жердочки. Листья перестают впитывать углекислый газ и вырабатывать кислород. Обнаженная мужская грудь в народном танце — обычное дело. Значит, Трейси имеет в виду женщин. Женский танец с обнаженной грудью начал уходить в прошлое в конце XIX века, с началом колонизации Родезии. В описываемое время он уже считался позором для танцовщицы и особенно для ее мужа. Трейси, возражает Педзи. Такие штуки сейчас довольно чувствительны. Люди на ранчо... Нам надо что-то предпринять. Все понимают. Но я думаю, будет лучше, если мы что-то придумаем. Лучше, если никто ничего обнажать не будет. Лицо Трейси заливает румянец. Она не смотрит ни на тебя, ни на Педзи. «Бусы», — предлагает она. «Их у всех много». Педзи хихикает и, повернувшись к тебе, шепчет. «Эво, королева деревни». Трейси сердится на королеву гетто. «Неужели вы не понимаете?» — огрызается она. «Ничего смешного тут нет. Ни для тебя, ни для тебя. Пожалуйста, зарубите себе на носу. Выбора у нас нет. Мы должны это сделать». Ты даешь понять, что у тебя есть одна идея, и ты придумаешь, как ее обстряпать. Запрещая себе волноваться, ты думаешь о том, как совладать с произошедшими переменами и остаться на подъеме. Когда ты через несколько часов приезжаешь домой, Батабита уже слоняется у въезда, чтобы открыть ворота и запереть их за твоей машиной. Матабита мнется на кухне у плиты. «Матабита», — начинаешь ты, потому что не давала указаний готовить еду и хочешь побыть одна. «Вас там ждут», — перебивает Матабита. Она перестает помешивать в кастрюле. Взгляд у нее настороженный. «Ждут? Кто?» — спрашиваешь ты. «Я сказала, что вы уехали в Мутары, но они хотели подождать. Я сказала, что вас нет, но они сказали, что знают. И тогда я решила что-нибудь приготовить, потому что видела, что они меня не слушают». Она шепчет так тихо, что ты ее почти не слышишь. «Я знаю таких женщин, и я подумала, они пришли сюда не для того, чтобы услышать мое «нет». Так что позвольте мне приготовить на всех». «Тамбудзай!» Раздается энергичный голос из гостиной. «Иди сюда, поздоровайся с нами. Что ты расспрашиваешь маму на кухне? Если тебе интересно, иди сюда». Воодушевление, которое ты испытывала, когда писала проект, и которое удерживала так долго, вытекает из тебя. По шее ползет муравей. Еще десятки на макушке. Ты глубоко дышишь, отгоняя желание их стряхнуть. Они приходили к тебе так часто, что ты знаешь, их там нет. Сказав Матабите, что все в порядке, Ты набираешься храбрости и идешь в гостиную. Обнимаешь тетю. «Мауя, Майнини, добро пожаловать, Кири», — машинально говоришь ты. «Как хорошо, что вы приехали. Добро пожаловать. Как поживают Ньяша и мой двоюродный зять, Майнини? Кири, как твоя тетя, Майманьянга?» Муравей бежит вниз по руке и у локтя исчезает. Ты опускаешься в любимое кожаное кресло. «Ах, Майнини Люсия и Майнини Кири, не думала, что это когда-нибудь случится. Никогда не думала, что доживу до такой радости. Вы обе сидите у меня в гостиной». «Правда, в голову не приходило. Слышишь ты собственную болтовню». «Кажется, ты справляешься, и поэтому стараешься придать голосу больше бодрости». «Ну, вот я приехала, и вы приехали. Расскажите же, как дела?» «Принеси соболезнования», — велит Майнини. Кристина втягивает носом сопли, после чего опять принимает бесстрастный вид. Как скверно», — бормочешь ты. «Мне очень жаль. Что случилось, Васикана?» «Тётя, её история всегда про кровь», — подаёт голос Кристина. «Не может быть», — восклицаешь ты. «Теперь ты уже хочешь услышать историю. Хочешь порадоваться, что не вышла замуж за Маньянг». «Молодые люди. Сыновья своего отца. Зайти так далеко. Ничто их не может удержать. Ничто». Люсия и Кристина переглядываются. «Ах, о мальчишках можно много чего порассказать, но мы не из-за них пришли», — заявляет Кристина. «Но вы сказали «кровь», — уточняешь ты, отмечая, что муравьи исчезли. «Ты напряжена, но по тебе больше никто не ползает». «Расскажи ей и покончим», — велит Люсия. Кристина начинает рассказывать, и оказывается, что кровь, которая так долго текла, а течь не должна бы, действительно была кровь вдовы Маньянги, но не снаружи, а внутри. «Помнишь, я говорила тебе, Тамбудзай?» — продолжает Кири. «Даже в первый раз была не просто кровь из тетиных вен. Мальчики, когда начали резать друг друга бутылками, знали, что она еще и из ее лона». Входит Матабита и просит разрешения подать на стол. «Ты спрашиваешь, могут ли кастрюли постоять на плите еще 10 минут?» Экономка великодушно соглашается, не высчитывая, сколько уйдет на мытье посуды сверхрабочего времени. Еда может подождать. «Вот почему они все время ругались», — продолжает Кристина, высоко поднимая плечи к самым ушам и засовывая руки под мышки. «Они знали, что кровотечение не оставит в тете ничего живого. Игнор даже делал вид, будто помогает матери уберечь дом от остальных, чтобы придержать все для себя». «Иногда я спрашиваю себя, не забыли ли люди, сколько народу ушло воевать? Потому что если не забыли эти люди в этой стране, то что с ними творится? Почему они так глупы? Неужели они думают, что мы воевали за это?» Кристина с горечью втягивает воздух сквозь зубы. «Не для этого мы шли воевать и терпели, без еды и одеял, даже без одежды, без родителей и родственников. Некоторые остались без ног, но теперь мы беспомощны и никак не можем избавиться от того, что видим, от того, за что не шли воевать». Майнини в знак согласия громко втягивает воздух сквозь зубы и выпячивает губы. «Эти мальчишки, они хуже всех», — понуро кивает Кристина, говоря с тобой, будто ты ей родственница, потому что до такого нельзя допускать чужих. «Они уйдут и будут смеяться». «Даже хуже, чем муж тети, а он был просто глупым старым отцом». Матабита ставит на обеденный стол блюдо с водой и кладет рядом сложенное полотенце. Ты прикидываешь, как долго пробудут гости, но Кири словно вгоняет занозу в нарыв. «Эти маньянги думают, что они горожане», — фыркает Кристина. «Они крестьяне, как и их родители, как и все мы. Обычные маленькие люди, у кого не было ничего, кроме доброго старого белого, который дал Маньянге работу и сделал его управляющим». «Расскажи еще про это. Надо», — вставляет Майнини Люсия. «Такие, как Тамбудзай, должны знать». Кристина с мрачным удовольствием излагает подробности истории, которую начала ночью, когда приходила женщина Шайна, и вы ездили в Айленд. Однажды, под влиянием крайнего возбуждения и различных импортных напитков, которыми он в тот вечер отмечал свои успехи, Ва Маньянга столкнулся лоб в лоб с микроавтобусом на углу Джейсон Мойо Авеню и 2-й улицы. Потрясенные пешеходы и нежащиеся на травке отдыхающие увидели на дороге и тротуаре возле площади Африканского единства множество разбросанных конечностей, которыми до того кратно сидением был набит автобус. Повсюду была кровь. Ва Маньянга, тем не менее, вышел из искореженного месива и принялся переставлять дрожащие ноги. Все, кто видел, как он уходил, вспоминали, что у него был вид совершенно здорового человека, хоть он и слегка пошатывался. Самым тяжелым ударом для него стало то, что случилось с его БМВ и временное перемещение в презренный Датсун Сани. Люди восхищались стоицизмом, с каким Маньянга мирился с этим несчастьем. Но потом его тело начало пухнуть. Знатоки утверждали, что карму навлекло нечестно нажитое богатство, и она запрудила его воды, так же, как он запрудил фонды компании. А если нет, значит, гнев разъяренной души, принадлежавшей одному из пассажиров автобуса или одной из жертв его мути. Все ополчились на Маньянгу. Друзья перестали поздравлять его со скорым выздоровлением, с красивым домом, с большими машинами, понимая, что раздобревший живот — плата не за состоятельность, а за грех. Все твердили, что с самого начала подозревали в нем низкого жулика. Сам Ва Маньянга был в бешенстве на своих предков за то, что те не отомстили водителю автобуса. Разве он потерял БМВ не из-за того, что общественный транспорт гоняет с бешеной скоростью прямо в центре города? Разве теперь его, Маньянгу, надо кусать, а не жалеть? Из-за мрачных мыслей у него подскочило давление и усилились отеки. Как будто этого мало, однажды вечером, когда он лежал в постели, в комнате, где потом поселился Шайн, появился злой дух. Сидя у Маньянги на груди, он отказывался слушать молитвы его жены, ее гимны и, ухахатываясь над всеми предками мужа, которых она молила о помощи, безжалостно терзал страдальца. Хватая ртом воздух, обливаясь потом и трясясь, как от нехватки кислорода, так и от страха, который еще больше лишал его воздуха, Ва Маньянга стал задыхаться не на шутку. Возникла проблема, которую Май Маньянге было не решить, обмахивая мужа веером или другими подручными средствами. Скоро Май Маньянга была у телефона. В тот вечер он работал. Скорую тоже удалось вызвать, так как машина раньше вернулась из мастерской. Сирена тут же взвыла на дорожке, ведущей к дому Маньянге. В считанные секунды бригада натянула на рот генерального директора кислородную маску. В баллоне даже имелся кислород, но и этот восхитительный профессионализм не обескуражил мстительного духа. Он все глубже проникал в легкие Ва Маньянги и сдавливал их. Когда Ва Маньянга перестал задыхаться, бригада скорой отказалась забрать тело, объяснив Май Маньянге, что по правилам сперва нужно заплатить, поскольку по причине продолжительного обслуживания медицинская страховка покойного уже недействительна. Май Маньянга не могла найти деньги, так как ее свалило горе. Не могла она и позвонить в полицию по номеру 999. Ее сыновья, тогда более трезвые, чем впоследствии, объединили усилия, чтобы все уладить. И Клэрион в последний раз написал о Ва Маньянге, чей образ жизни, когда его портреты появлялись на страницах «Наш досуг», вызывал немалый интерес. Тогда же его сыновья в последний раз успешно действовали сообща. «Вот так все началось, а потом переросло во что-то другое», — заключает Кристина. «Все погибло и развалилось. Игнор захватил дом, и моя тетя умерла нищей. Разве можно ждать чего-то хорошего от таких, как Игнор? А те, кто ждет, как моя тетка, ведь они просто глупы, разве нет?» «Мне жаль», — говоришь ты, когда она умолкает, и встаешь, чтобы пожать ей руку. Ты должна была сделать это сразу, лишь услышав о кончине вдовы Маньянги. С благопристойной скорбью, выражая соболезнования, ты молишь Бога, чтобы хорошие манеры смягчили теток и непрошенный визит поскорее закончился. «Тамбудзай, ты уверена? Ты понимаешь, с чем играешь?» — ощетинивается Майнини. «Ты возвращаешься на свое место с легкой улыбкой на лице, которая, как ты, несмотря на все сомнения, надеешься, выражает понимание. Отнюдь не подавленная только что рассказанной историей, ты как никогда возмущена тем, что Майнини не восхищаются твоей инициативностью и ловкостью. Вот в чем проблема твоего народа, — размышляешь ты, — у него нет амбиций». «О чем ты только думаешь?» — восклицает Кристина. «Во-первых, там наши отцы, наши дядья и наши братья. Потом там наши младшие сестры и дочери. Тамбудзай, кое-кто очень недоволен твоими проектами. Ты хочешь, чтобы люди бросали монеты твоей матери, сестре твоей тети Люсии, которая сидит здесь, и мне как кровная родственница». «Люсия и ее спутница пытаются отговорить тебя от проекта «Деревня Экотранзит», но ты отключаешься и слушаешь вполуха. Все знают о бывших вояках, воображающих себя стражами развития нации, но ничего не смыслящих в бизнесе, который так или иначе не связан с борьбой. Да, именно их невежество в вопросах о том, как двигать страну вперед, подкосило туры на ранчо Нильса Стивенсона. Если бы не ветераны войны, ты бы зарабатывала себе на жизнь в охотничьих угодьях Северо-Запада. Тебя бы вообще здесь не было. Потом, когда Кири перестанет носить траур, ты подробно расскажешь о Дет. Однако даже потом, как и сейчас ты просто отказываешься об этом думать, ты не станешь упоминать голые торсы и бусы. «Не надо, Тамбудзай!» — угрожает Майнини в бешенстве от унижения. «Твое поведение в последнее время такое же ужасное, как и все, что мы за тобой знаем». «Нет, оно даже не ужасное, оно еще хуже. Разве не так?» «Ты, конечно, понимаешь, с чем имеешь дело. У твоей сестры всего одна нога. Ты знаешь, что бывает, когда люди приходят в ярость? Знаешь. Это уже не закопанная взрывчатка в земле, как было с Ницай. Сегодня руки у людей становятся длиной с рукав и за меньшее, чем то, что делаешь ты». «Ты открываешь дверь», — кивает Кристина. «Мой дядя тоже открыл дверь, и в нее вошло то, о чем даже сказать нельзя. А теперь посмотри на всю его родню. Ты не можешь хотеть такого для своих». «Я вас услышала», — сухо отвечаешь ты. «Благодарю, что приехали. Я знаю, что у меня есть вы, мои матери, которые пошли на войну, чтобы защитить меня. Пожалуйста, скажите всем, что беспокоиться не о чем. Скажите соратникам, что они кое-что получат от меня. В деревне хотят проект. Он принесет пользу, и все будут счастливы». Ты достаешь из кошелька несколько банкнот и почтительно протягиваешь их Кристине обеими руками со словами: «Но сначала позволь мне вручить тебе мой чима». Чима — траур. Кристина сидит неподвижно. Ты не знаешь, что делать, поэтому наклоняешься ниже. Кристина по-прежнему не шевелится. Ты опускаешься на колени. «Дай мне», — велит Майнини Люсия. Ты идешь к тетке. «Вот», — протягивает Майнини Кристине. «Этот ребенок уверяет, что здесь ее слезы». «Спасибо», — отвечает Кристина и берет деньги. «Она не хотела ехать», — сообщает Майнини, когда чувство облегчения снова опускает тебя глубоко в кресло. «Я спросила, зачем?» — не возражает Кристина, вновь увлекаясь гневом. «Я пыталась втолковать Люсии, что разговаривать с тобой, Тамбудзай, пустая трата времени». «Майнини», — перебиваешь ты, лопача быстро, чтобы мысль, которая едва пришла в голову, не потерялась в той мешанине, что царит у тебя в голове. «Майнини Люсия, я знаю, бывшие бойцы сейчас пошли на ранчо. Но сегодня утром, возвращаясь из деревни, я никого не видела. Откуда вы узнали?» «Разве в деревне нет людей?» — спрашивает Майнини. «Там есть люди, и есть дети людей». «Ницай», — говоришь ты. Майнини и Кристина не отвечают. «Нет, не Ницай», — догадываешься ты. «Девочки. Скорее всего, концепт». «Ты начинаешь понимать». Впервые за весь вечер Майнини слегка улыбается. «Концепт», — повторяешь ты, застигнутая врасплох мыслью о том, что твои юные племянницы — осведомительницы. И Фридом. «Мисс Сигауки, мадам, я несу еду», — предупреждает с кухни терпеливая мать Абита. «Экономка вносит спагетти болоньезе и немного салата, и ты приглашаешь гостей к столу. Бывшие воительницы не любят светских бесед. В ответ на твои усилия сменить тему и обсудить их работу в ООП, Кири и Майни не только ворчат. Все остальные вопросы слишком щекотливы. Гости для проформы наверчивают на вилке несколько нитей спагетти и уходят, когда на столе еще много еды».